Глава 16. 2.01.02. Игорю казалось, что он так и не сомкнул глаз. Каково же было его удивление, когда, появившись возле скакового круга с 10-минутным опозданием, он обнаружил своего напарника в центре событий. Пока Феликс отрабатывал шаг, Арнольд улучил момент и приблизился к Игорю. «Твой жокей не ночевал дома», – тихо произнес он. «Он пробыл в гостинице до самой тренировки». Он довольно подмигнул другу. Игорь насторожился. «Где ты был? Я заходил к тебе после нашего разговора». «Прибавь!» – крикнул Филипп, обращаясь к Матвею. «Я следил за ним». «Ты с ума сошел!» – Игорь невольно повысил голос. «Успокойся!» – Арнольд снисходительно похлопал Игоря по плечу. «Теперь я знаю, где они встречаются». «Кто?» «Бровкой!» – нетерпеливо крикнул Ройтер. «Все. Тут что-то происходит, говорю тебе». Арнольд наклонился к самому уху Игоря. «Ночью за мной кто-то шел. Я заметил тень в кустах возле конюшни». «У меня кое-что пропало», — сказал Игорь. «Что?» — глаза Арнольда расширились. «Лист бумаги с двумя слогами». «Что?» «Бровкой!» — снова закричал Ройтер. Друзья замолчали, увидев, что к ним подходит Нина. «Доброе утро, как спалось?» «Отлично!» — Арнольд широко улыбнулся. Игорь поддержал его сдержанным кивком. «Будет теплый день», — Нина посмотрела на небо. «Ни одного облачка». «Прибавь!» — прокричал Филипп, следуя за Феликсом вдоль ограждения. «Ты какой-то вялый!» Арнольд встрепенулся и громко захлопал в ладоши. «Эгегей! Давай, чемпион!» Они с трудом дождались, когда Нина отойдет от них. «Какие слоги!» — возбужденно прошептал Арнольд. «Что было на бумаге?» «Ши-ну». От слова «вершину». Я перенес два последних слога на следующий лист, а его кто-то вырвал из блокнота. Арнольд многозначительно посмотрел на напарника. «Сегодня ночью нужно выйти на охоту». Игорь покачал головой, едва скрывая раздражение. «Не вздумай! Мне все это совершенно не нравится. Возможно, кто-то догадывается насчет нас. Мы уедем сразу после праздника. У меня заболеет бабушка, а у тебя неожиданно скончается пара эфиопских пони». «Давай, малыш, давай!» – проорал Арнольд, не обращая внимания на гневный шепот друга. Феликс перешел на быстрый галоп, и вся компания, следившая за ним за оградой, оживилась. Все начали кричать, подбадривать жокея. «Давай, вперед!» Арнольд вскочил на низкую перекладину ограды. Ройтер с Филиппом проделали то же самое. «Прибавь! Прибавь! Чемпион!» Голос Александра Добролюбова явственно выделялся из общего крика. Феликс как ветер пронесся мимо, поднимая клубы пыли, сорвав бейсболку с головы Филиппа. «Вот это да!» Арнольд завороженно наблюдал за происходящим. Феликс скакал так быстро, что казалось, его задние ноги не успевают коснуться земли, как тут же снова отталкиваются от нее, унося его вперед. Он парил в воздухе. Каждый мускул на его теле стал отчетливо виден. Он был натянут, как струна. Казалось, что из-под его копыт идет дым. Матвей высоко стоял в стременах, наклонив голову вперед. Уже в самом конце заезда он пригнулся, вытянувшись почти горизонтально вдоль корпуса лошади. Ройтер бросился на шею Филиппу. «Есть!» Он был на грани того, чтобы зарыдать. «Есть!» Они втроем вместе с Ниной схватились за руки и как дети запрыгали на месте. Костя, побелевшими от напряжения пальцами, сжимал секундомер. «Что?» Игорь с улыбкой смотрел на них. Марк Аркадьевич вырвался из семейного круга и кинулся к нему с объятиями. Теперь уже они, следуя примеру остальных, прыгали и кричали, сотрясая воздух. «Две минуты, одна секунда и две сотых!» Задыхаясь, проговорил Ройтер. Нина подбежала к Игорю. «Прошлогодний чемпион Дубая проскакал за 2 минуты, 1 секунду и 32 сотых! Феликс только что выиграл 6 миллионов долларов!» «Роял Аскот будет наш уже через месяц!» Филипп крепко обнял ее за плечи. все потянулись в сторону дома. Арнольд с Игорем замыкали шествие, нарочно отстав от остальных. «Мы уедем на следующей неделе», — повторил Игорь, не глядя на напарника. «Проведем благотворительный аукцион и окупим отпуск». «Какая лошадь, а!» — громко восхитился Арнольд. Ройтер обернулся, расслышав его слова, и поднял большой палец. «Мы никуда не поедем!» Арнольд широко улыбнулся, кивая Марку Аркадичу. Игорю ничего не оставалось, как тоже расплыться в улыбке и помахать хозяину дома рукой. «Это почему?» «Я знаю, чем мы займемся», — Арнольд положил руку на плечо друга. «Будем бегать по ночам по поместью и выяснять, кто с кем спит?» «Нет», — Арнольд невозмутимо покачал головой. «Мы украдем Феликса». Подготовка к празднику отнимала у жителей Аменции все свободное время. Глеб отменил свои дела в городе и принял решение остаться до выходных. Он без конца звонил в агентство, повторяя и проверяя то, что они уже давно выучили наизусть. Дом преображался на глазах. Оксана пригласила прекрасных флористов, которые в сотрудничестве с местными садовниками сотворили сказку наяву. Арнольд незаметно для окружающих стал просто незаменимым. Его видели на конюшне, принимающем участие в обсуждении конной программы, потом в компании управляющего, совершающем ежедневные обходы территории. Вечерами они с Верой продолжали работать над усовершенствованием благотворительного аукциона. Напарника он намеренно избегал. Росток должен прижиться в суровой земле, и Арнольд всеми силами тянул время, понимая, что лишь таким способом сможет заставить друга изменить свое мнение. Арнольд по опыту знал, что так было со всеми их крупными и рискованными проектами. Игорь должен привыкнуть к новости. Он должен захотеть это сделать. Только тогда их ждет успех. Что поделать, если первым ответом его друга всегда было «нет»? Арнольд не собирался отступать. Отчаявшись подловить напарника в одиночестве, Игорь решил действовать по старому плану и забыть их разговор. И все же он намеревался переговорить с управляющим. Если удастся выяснить, кто проник в их комнаты, будет проще отговорить Арнольда от его безумной затеи. Проходя мимо библиотеки, Игорь столкнулся с Ниной, которая с раскрасневшимся злым лицом буквально вывалилась из дверей, даже не взглянув в его сторону. Игорь подумал, что уже третий раз он видит милую, улыбчивую девушку в таком взвинченном и агрессивном состоянии. Вернее, в первый раз он мог лишь предположить, какое выражение лица было у Нины во время подслушанной им ее ссоры с отцом. Во второй раз ее лицо не предвещало ничего хорошего, когда она торопилась на ночное рандеву с Глебом. И вот сейчас, третий раз. «Вечная проблема отцов и детей», — сказал Ройтер, выходя следом за дочерью. Он грустно улыбнулся Игорю, жестом приглашая его последовать за ним в кабинет. «Как твои дела?» — спросил он, усаживаясь в кресло. «Хорошо». Игорь ощутил себя неуютно под проницательным взглядом Ройтера, вспомнив о предложении Арнольда. «Я читал дневник, мне нравится». Марк Аркадьевич откинулся на спинку. «У тебя есть нюх на острые моменты. Ты удивительным образом чувствуешь атмосферу этого дома». «Спасибо». Игорь с благодарностью посмотрел на собеседника. «Я нормально тебе плачу». Марк Аркадьевич задумчиво постучал пальцами по бывшей непальской двери. «Конечно, более чем». «А как тебе Матвей?» Хозяин дома неожиданно сменил тему. «Ну, мне кажется, он хороший парень, трудолюбивый, преданный». «Ты прав, он мне как сын». «Знаешь, у них с Ниной...» Он замолчал, подбирая слово. «Отношения. Я очень рад, что вкус моей дочери совпадает с моим. В нашей семье мог прижиться только такой человек». «Она уже взрослая девушка», — зачем-то сказал Игорь. «Да-да», — Ройтер согласно закивал. «Он любит ее по-настоящему». В его глазах появилось выражение, которое всегда выдает любящего отца даже в самом суровом человеке. «Не сомневаюсь», — Игорю стало неловко. «Они идеально подходят друг другу». «С «Скоро его имя узнает весь мир», — Ройтер улыбнулся. «Но ты бы хотел, чтобы твое имя знал весь мир?» «Смотря в каком контексте», — Игорь неопределенно пожал плечами. «Как чемпиона, как победителя, как первого среди лучших». «Наверное». «Несколько лет назад Матвей сказал мне, что в детстве мечтал о том, чтобы его фотография стояла на полке в каждом доме на этой планете, даже в самых отдаленных уголках мира, в Африке, на Аляске. Тогда ему надо было родиться девушкой месяца в плейбое», — с улыбкой заметил Игорь. «Вот и я говорю, деньги важнее известности. Деньги — самый короткий путь вверх по социальной лестнице». Игорь промолчал. «Вы с другом здесь всем пришлись по душе». Ройтер привстал с кресла и протянул Игорю руку. «Я хотел поблагодарить тебя за все еще раз. Я счастлив, что со мной рядом находятся такие люди, как вы. Я считаю нашу встречу подарком судьбы, провидением». Игорь решил прогуляться. Дойдя до бассейна и заглянув внутрь через большое окно, он увидел, как конь по кличке Изиджет совершал ежедневный заплыв по длинной и узкой дорожке. Костя и еще один работник конюшни поддерживали его с обеих сторон за длинные веревки, привязанные к узде. Пока Игорь наблюдал за водными процедурами Изи, как любовно называли его члены семьи, из-за здания вывернула Оксана в сопровождении Глеба. Они о чем-то спорили, но, завидев Игоря, разом замолчали. Он не успел расслышать ни слова, но его неприятно удивил их интимный тон. Они шли, тесно прижавшись друг к другу. Оксана была одета в белый махровый халат, в руках она несла баночку с кремом. «Добрый день». «Добрый день». Игорь слегка поклонился. Оксана выразительно посмотрела на помощника Ройтера. «Мне пора». Глеб сухо улыбнулся и, развернувшись, направился к дому. «Вы не плаваете?» Она смотрела на Игоря, поигрывая пояском халата. «Вместе с лошадьми?» Игорь усмехнулся. «Это что, вид терапии?» «Есть бассейн для людей, вход с другой стороны. Рекомендую поплавать и сделать массаж у нашего Аркадия». «Если только в вашей компании». В голосе Игоря прозвучала ирония. Он не хотел красть лошадь, но был готов забрать эту женщину. «Не могу придумать ни одного повода, почему мне должно хотеться того же». Наклонив голову, она окинула его оценивающим взглядом. На ее губах блуждала легкая улыбка. «Мы с вами очень похожи», — Игорь посмотрел на нее почти с сожалением. «Делаем вид, что нас интересует то, что нас совсем не интересует». Он протянул руку и медленно провел пальцами по ее запястью. Она не отстранилась. Игорь не имел ни малейшего представления, что будет дальше, но ему хотелось сделать еще один шаг по направлению к манящей неизвестности. «Чего ты хочешь?» — спокойно спросила она после непродолжительной паузы. «Того же, чего и ты». «Я сомневаюсь». Она убрала руку. «Ты знаешь...» Она вздохнула и огляделась по сторонам. «Я только что поняла, что нас интересуют совершенно разные вещи». «Почему? Мы оба возле трона, у нас один царь». Игорь улыбнулся. «Есть разница». Она вернулась глазами к его лицу. «У меня место королевы, а у тебя придворного шута. И еще ты воруешь объедки со стола, когда его величество не смотрит». «А вы, вероятно, сменили не одного хозяина, прежде чем обучились всем премудростям дворцовой интриги». Он намеренно остался с ней на «вы», произнося свои слова подчеркнуто вежливо. «Достаточно, чтобы с расстояния узнавать таких, как вы». «Я остатками никогда не питался», — Игорь пожал плечами. «А с королевами спал, каюсь. Хотите попробовать?» Он внутренне подготовился, ожидая услышать громкий хлопок по своей щеке. Пощечина не последовала. Она молча развернулась и пошла прочь. «У королев две проблемы!» — крикнул он ей вслед. «Скука и короткий период царствования! Я могу помочь вам решить обе!» Она обернулась, смерив его насмешливым взглядом. Ей удалось взять себя в руки. «Не думала, что проблема секса стоит для вас так остро. Мне жаль, что мы не нашли более интересной темы для разговора». Игорь окончательно развеселился, почувствовав давно забытый кураж. Он получал огромное удовольствие от одного ее присутствия рядом. Ему нравилось задевать ее, дразнить. «Я даже не представлял, что тебя ко мне так тянет!» — крикнул он, разводя руками. «Даже не знаю, смогу ли я выдержать твой напор!» Он продолжал улыбаться, наблюдая, как гневно она ускорила шаг, торопясь к дому. Игорь не сомневался, что она ничего не расскажет Ройтеру. Более того, он чувствовал, что она сознательно плетет вокруг него сети. Он не переставал ощущать ее флюиды, обволакивающие, манящие, обещающие. Это она выбрала его. Такие, как она, всегда ищут запасной вариант, подстраховку, залог на будущее. Он не мог придумать никакой другой причины, по которой она стала бы тратить на него свое время. Он нравится ей. И она решила воспользоваться возможностью добавить на скамейку запасных еще одного игрока.